с каким он не встречался за всю свою жизнь, из тех, кого приходилось убивать. От их сражения зависело будущее Атона, хотя исход был неясен. Поражение означало возвращение в Хтон и новую нормальность. Победа — возвращение к погубленным надеждам умершей Хвеи. Вероятно, он боролся, скорее всего, за сохранение за собой права запятнать себя самоубийством. «Бросьте рыбу в воду, и она поплывет», — резко произнес Бедокур. «Оставьте ту же рыбу на суше», — Атон кивнул, не желая продолжать эту тему. «Хтон был моей стихией», — беспощадно продолжал Бедокур. «Я проложил себе путь наружу, я выплыл. Тамошние чудовища были ничто по сравнению с чудовищами в моей голове. Но когда я вернулся в мир, я стал тонуть в воздухе, как тонул и раньше. Мое отклонение быстро указало на мое положение, и я вновь был арестован. Вторично меня в Хтон не отправили, поскольку решили, что я выведу всех. Меня нельзя было ни игнорировать, ни выпускать. Они предпочли приложить небольшое целебное безумие к своему собственному разуму и объявили, что из Хтона убежать невозможно. А потому я сумасшедший, назвавший себя знаменитым доктором Бедокуром. Это, по-своему, вполне справедливо. Как бы там ни было, меня положили в больницу на обследование. Очередное заключение вновь активизировало мой синдром побега, и я опять стал способен действовать. После тяжелого похода их стены и охрана были детской игрой. Атон с циничным видом наблюдал за ним. «Если вы знали, что свобода будет стоить вам душевного здоровья, зачем вы боролись за нее?» Бедокур широко улыбнулся. «Еще одно романтическое помешательство. Мы полагаем, что проблему личности можно ликвидировать посредством ее понимания, как будто для того, чтобы поднять гору, человеку достаточно подумать, что она тяжела. Нет, понимание не синономично решению. Я лечу к свободе, как мотылек к свече, и ничто столь несущественное, как разум, не свернет меня в сторону». Атон подумал о собственном опрометчивом стремлении соединиться с миньонеткой. Ее алые волосы — страсть, черная — смерть. Разум. Как он мог надеяться преодолеть разверстую, холодную и мрачную пустоту, потерю исцеленной песни разбитой раковины? Мотыльку больно, поскольку его крылья превратились в пепел, но он еще не понял, что больше не может летать. Какой смесью метафор сумеет он себя проанализировать? Гусеница, ползущая в ад? «Но теперь вы здоровы и свободны». «Не похоже». «Ни то, ни другое неестественно», — сказал Бедокур. «Впрочем, да. Теперь у меня больше здоровья и свободы, чем когда-либо. И вот их-то я вам и предлагаю». «Свобода и здоровье в Хтоне? Экая чушь!» — сказал Атон и приготовился к действиям. «Неужели вы полагали, — сказал Бедокур на удивление спокойно, — что можно бросить вызов легким и желудку Хтона и не быть подотчетным мозгу?» «Вашему богу я не подотчетен. Я выиграл свою свободу». «Еще нет, — сказал Бедокур. Хтон пожаловал вам отсрочку приговора?